Глава 10. Александр. «Что это значит?» — спросил тогда Глеб. «Можешь нормально объяснить, почему мама виновата в том, что я рос не со своей биологической матерью?» И мне пришлось врать ему дальше. Да, я понимал, что выставлю Ирину дрянью, которая разлучила Глеба с родной матерью. Но у меня не было вариантов. Точнее, были. Либо Глеб расскажет Ире о том, что я приводил в дом любовницу, либо он ее возненавидит и встанет на мою сторону. И второй вариант мне был куда ближе. Когда ты уехал к Маргарите, Ира очень рассердилась. Она места себе не находила. Однажды вечером она поделилась своими эмоциями с подругой, и я случайно услышал этот телефонный разговор. «Что она сказала?» — напрягся Глеб. «Надо было придушить эту Марго, когда она приезжала к нам домой», — усмехнулся я, делая вид, что цитирую слова Иры. Затем на эмоциях рассказала о том, что Маргарита искала встречи с тобой, когда тебе было около 3 лет. Оказывается, твоя родная мать не раз приезжала к нам домой, но Ира не пускала ее на порог и запрещала видеться с тобой. Ира ей ясно дала понять, что у меня уже другая семья, что у нас растет дочь и что Маргарите тут не место. Я развел руками и с досадой взглянул на сына. «Глеб, я не знал, что Маргарита одумалась и захотела вернуться к нам с тобой. Я думал, что она пропала с концами на своих гастролях. Но все оказалось совсем не так. Она приезжала сюда, хотела увидеть тебя, но Ира ее прогоняла. И знаешь, Ира так спокойно говорила об этом, словно ничего не случилось. Всего-то не дала родной матери увидеться с сыном. Еще сказала, что она правильно сделала, что не подпустила к тебе Маргариту, потому что та не вырастила бы тебя таким, каким вырастила она. То есть Маргарита пыталась увидеть меня, но мама...» — пробормотал Глеб и медленно опустился на кровать. «Я понимаю, что Маргарита слишком поздно одумалась, но все же она искала встречи с тобой. Ира могла бы мне об этом сказать, но она молчала все эти годы. А я считал, что родная мать, как бросила тебя после родов, так и не вспоминала о твоем существовании. Почему Маргарита не пошла к тебе? Могла бы узнать, где ты работаешь и все такое. Не знаю, почему ей хватило разговора с Ирой. Хотя, чему удивляться, Ира умеет очень конкретно разговаривать с людьми. Помнишь, я тебе рассказывал, как она строила рабочих, которые делали в этом доме ремонт? Все ходили по струночке, поэтому и Маргарите могла наговорить чего угодно. Про рабочих я не соврал. Ира действительно быстро поставила их на место, когда увидела, как они халтурили, укладывая плитку. «Я понимаю, что она испугалась тогда», — положил руку на плечо Глеба. «Подумала, что мы с Маргаритой снова сойдемся и что я брошу ее с Дашей. Но так или иначе, она не должна была скрывать от меня приезд Маргариты. Я очень сильно любил твою биологическую мать. И, возможно, если б Ира не вмешалась тогда, то я бы простил Марго, и все сложилось бы совсем по-другому». «Почему Маргарита мне об этом не рассказывала?» — задумчиво произнес Глеб. «Не знаю. Скорее всего, решила, что ты не поймешь, почему она спасовала перед Ирой. Сдалась, не стала за тебя бороться. Наверное, чувствует свою вину перед тобой». «Вы все время твердили, что родная мать бросила меня и никогда не интересовалась моей судьбой». Отрешенно, глядя перед собой, хрипло проговорил Глеб. «Когда я познакомился с ней, сразу подумал, что она вполне нормальная, адекватная. Даже не верилось, что она меня бросила. У меня была большая обида на нее, но в то же время мне хотелось сменить обстановку. Уехать подальше от твоего контроля. Поэтому, когда она предложила переехать к ней, я, почти не думая, согласился». Он повернулся ко мне и посмотрел глазами, наполненными обидой и болью. «Получается, она и раньше хотела быть со мной. Хотела быть рядом с сыном. Но такая возможность появилась только недавно, когда я уже мог сам выбирать, с кем хочу жить. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас испытываешь. После того, как я услышал тот телефонный разговор, очень разозлился на Иру и не мог ее простить. Наши отношения резко ухудшились, и... — И ты нашел ей замену! — горько усмехнулся сын. — Да, я встретил женщину, с которой мне хорошо, — сказал я, надеясь на то, что сын теперь меня поймет и не станет осуждать. Глеб уехал из дома злой, как собака. Я настоятельно попросил его не рассказывать Ире о нашем разговоре, чтобы не усугубить предстоящий развод и раздел имущества. — Понял. Только возвращаться домой я не буду. Напоследок сказал он. — Останусь у родной матери. Это мне было только на руку. Я пообещал, что буду регулярно переводить ему деньги и что он не будет ни в чем нуждаться. После его отъезда я позвонил Маргарите. Раньше я звонил ей и в грубой форме требовал, чтобы она отцепилась от сына и заставила его вернуться в Москву. На что она отвечала: «Его никто здесь не удерживает. Я лишь предложила ему перебраться ко мне, и он согласился. По-моему, он всем доволен. Парень, наконец, почувствовал свободу и живет так, как ему нравится, а не как, — сказал строгий папа. Все наши телефонные разговоры начинались и заканчивались скандалом. Но на этот раз я поговорил с ней довольно-таки деликатно». «Зачем тебе это нужно?» — спросила Марго. — Такое чувство, что ты хочешь настроить Глеба против своей жены. Или мне кажется... — Просто сделай так, как я прошу. Ты от этого ничего не теряешь, наоборот, даже вырастешь в глазах сына. Скажи ему, что Ира не давала тебе с ним видеться, и придумай, почему ты перестала искать с ним встречи. Больше от тебя ничего не требуется. Скинь мне номер своей карты, переведу денег на содержание Глеба. Эти полгода Глеб сквозь зубы разговаривал с Ирой, но слово свое держал, не выдавал ей наш разговор. Но это едва не случилось сегодня. Какого черта она вообще поперлась в Ярославль? Хотела узнать, почему Глеб врал ей, что Оксана якобы его подруга. А Глеб и рад стараться. Начал ей за прошлое высказывать.